в сельских общинах Индии, Индонезии, Юго-Восточной Азии Ван Говен стал почитаемым персонажем. Ина сообщила мне, что в Паданге его портрет можно увидеть в домах горожан на стене в золоченой рамке, как изображение святого или знаменитого муллы. «Что-то в его поведении привлекает», — сказала она. «В голосе что-то знакомое, хотя народ слышал его лишь в трансляции по радио да телевидению. А его планета — марсианские возделанные поля. Это ведь сельское, не городское. Больше восточное, чем западное. На Землю прибыл посол из другого мира и оказался одним из нас. Или показался одним из нас. И америкосов он вздул, что любо-дорого. Ина, Ван ни в коем случае никого не ругал. Это невозможно. Ну, легенды ходят. У вас, конечно, на языке вертелось множество вопросов, когда вы с ним познакомились. Еще бы. Но я подумал, что ему уже надоело отвечать на вопросы, зачастую наверняка совершенно дурацкие. О Марсе он рассказывал охотно? О своем доме? Да, конечно. Ему нравилось рассказывать. Не нравилось только, если разговор переходил в допрос. Ну, я не такая воспитанная. Доведись мне с ним встретиться, я бы, наверное, утопила его в дурацких вопросах. А вот если бы вы смогли спрашивать его о чем угодно, без ограничений, о чем бы вы спросили? Для меня ответ на этот вопрос Инны не представлял затруднений. Конечно, я точно знал, какой бы вопрос я задал Ван Говену в первую очередь. Спросил бы его о спине, о гипотетиках. Узнали ли они что-нибудь неизвестное нам на Земле? И довелось вам с ним об этом говорить? Да. И было ему что сказать на эту тему? Много, много. Я покосился на сцену. Там появилась новая группа Салуанг. Один из музыкантов играл на рабабе, струнном смычковом инструменте. Исполнитель колотил смычком по корпусу своего инструмента и плотоядно улыбался. Еще одна похотливая свадебная песня. «Кажется, я уже вас допрашиваю», — заметила Ина. «Да, извините, я, пожалуй, немного устал». «Значит, надо вернуться домой и отдохнуть». «Сон и покой, как доктор прописал. Если все пойдет, как задумано, завтра увидите Ибудиану». Ина отвела меня обратно по шумной улице. Музыка гремела часов до 5 утра, но я все равно заснул здоровым сном. Водитель так называемой скорой оказался худощавым, неразговорчивым мужчиной в белой форме службы красного полумесяца. Звали его Ниджон. Руку мне он пожал с каким-то преувеличенным почтением. Говоря со мной, не отрывал взгляда от Ибуины. Я спросил, не опасается ли он за благополучный исход предприятия. И Ина перевела его ответ. Он говорит, что и более опасные вещи делал, и не по столь убедительным причинам. Он говорит, что ему приятно встретиться с другом Ван Говена. И еще что, скоро поедем. Мы забрались в салон микроавтобуса. Вдоль одной стены находился вытянутый в длину стальной сундук, в котором обычно хранилось оборудование. Ниджон опорожнил его, и я мог при необходимости туда поместиться, согнув ноги, втянув голову в плечи, скрючившись чуть ли не в позе зародыша. Ящик пропах антисептикой и резиной. Удобен был, как обезьяний гроб, но зато мог надежно укрыть меня на время проверки. Ина должна была сидеть на ящике, а Энн лежать на носилках каталки, изображая немощного. В такую жару план казался не слишком соблазнительным. Ниджон приспособил под крышку ящика клинья подкладки, чтобы внутрь мог проникать воздух. Иначе там можно было бы запросто задохнуться. К счастью, пока что не было нужды туда залезать. Полиция активно прочесывает лишь шоссе между Букик-Тинги и Падангом, и нас заблаговременно предупредят об опасности, едущей впереди. Пока что я уселся рядом с Инной, прикрепившей к локтевому сгибу Эна капельницу, без иглы для виду. Эн с энтузиазмом вживался в роль больного. Принялся репетировать кашель, глухой, легочный, сразу вызвавший подозрительный взгляд Инны. «Стащил у брата сигареты?» Эн покраснел и заверил, что лишь ради правдоподобия, для успеха предприятия. «Хм, смотри, испортишь легкие, умрешь до срока». Ниджон запер задние двери, запустил мотор. Машина двинулась. Инна велела Эну закрыть глаза. «Притворись спящим». Притворство почти сразу перешло в настоящий сон. Эн мирно засопел. «Всю ночь не спал из-за свадьбы до музыки», — прокомментировала Инна. «Удивляюсь, как он смог заснуть даже и после бессонной ночи?» «Одно из преимуществ детства. Первый возраст. Так марсиане выражаются. Не ошибаюсь?» Я кивнул. «У них 4 возраста. 4 против наших 3? «Да». Инна не ошибалась. Из всех особенностей жизни в марсианских 5 республиках, это для землян оказалось наиболее интересной. Человеческие общества обычно различают 2-3 ступени жизни. Детскую и взрослую, или же детство, юность, зрелость, чаще всего забывая о старости. Марсианская классификация отличалась от всех человеческих и обусловливалась успехами в развитии биохимии и генетики. Марсиане подразделяли жизнь человека на фазы, определяемые биохимическими событиями. От рождения до половой зрелости – детство. От наступления половой зрелости до окончания физического роста и наступления метаболического равновесия – юность. От равновесия до распада, смерти или радикального изменения – зрелость. Взрослая фаза жизни. А после зрелости – факультатив 4-го возраста. Много веков назад марсианские биохимики нашли способ продлить человеческую жизнь на 60-70 лет. Но возможность эту нельзя было однозначно назвать благостной. Скудная экосистема Марса обделена водой и азотом. Процветающее сельское хозяйство, столь милое сердцу Инны, стало возможным лишь в результате напряженных поисков и счастливых находок марсианской биоинженерии. Воспроизводство населения веками регулировалось по причине ограниченных возможностей. И добавочные 70 лет жизни грозили перенаселением. Процедуры, необходимые для перевода организма в режим искусственного долголетия, отнюдь не радовали подвергаемых им индивидов. Требовалась основательная перетасовка, реконструкция на клеточном уровне. В тело вводились новые вещества, специально выведенные вирусы и бактерии. Эти вещества латали дефектные цепочки ДНК, восстанавливали теломеры, подводили генетические часы, бактерии и фаги выводили из человеческого тела токсичные металлы и восстанавливали физические дефекты. Иммунная система сопротивлялась. Процесс выливался в подобие полуторамесячного тяжелого заболевания и сопровождался высокой температурой, болями в мышцах и суставах, слабостью. Некоторые органы работали в горячечном ритме воспроизводства, лихорадило как весь организм, так и разные его части и системы. Ускоренным темпом шла регенерация кожи и нервных волокон. Этот мучительный процесс сопровождался изменениями, иной раз и необратимыми. Почти все пациенты страдали хотя бы временной потерей памяти. Ими овладевали приступы помешательства и слабоумия. Сообщалось об отдельных случаях полной амнезии. Реконструированный мозг не узнавал сам себя, а его обладатель всегда слегка отличался от исходного субъекта. Они победили смерть. Не вполне. С их мудростью они могли сделать ее проще и приятнее. Конечно, они могли бы облегчить переход к четвертому возрасту, но решили не делать этого. Марсианская культура отразила четвертый возраст в традициях вместе с болью и всеми сопровождающими явлениями и ограничениями. Отнюдь не каждый решался на переход в четвертый, и не только из-за неизбежных неприятных ощущений. Законодательство существенно ущемляло долгожителей. Каждый марсианин имел право выбрать переход, бесплатно и на равных для всех основаниях, но долгожителям запрещалось воспроизводиться, это оставалось привилегией зрелого возраста. В течение последних двух столетий в курсе перехода как мужчинам, так и женщинам вводились средства, необратимо их стерилизующие. Долгожители лишались права голоса на выборах в советы всех уровней. Никто не хотел, чтобы планета управлялась стариками в их специфических интересах. Но каждая из пяти марсианских республик имела своеобразный надзорный орган, что-то вроде Верховного суда, избираемый исключительно стариками. Долгожители в чем-то превосходили, но в чем-то и уступали взрослым, точно так же, как те по отношению к детям. Сильнее, сдержаннее, свободнее и в то же время более ограниченны. Но я не мог разобраться не только для Инны, но и для самого себя во всех кодах и тотемах марсианской медицинской технологии. Антропологи годами рылись в архивах Вана, пока эту работу не запретили. «А сейчас мы владеем той же технологией», — сказала Инна. «Некоторые из нас, надеясь, что в конце концов все овладеют. Только сумеем ли мы ее настолько же умно употребить? Почему нет? Марсиане смогли, а ведь они такие же люди, как и мы». «Да, конечно. Я понимаю, что это в пределах возможного. Но как вы думаете, Тайлер, осуществимо ли это в действительности?» Я посмотрел на Эна. Он все еще спал. Вероятно, ему что-то снилось. Глаза под закрытыми веками двигались, как рыба под водной пеленой. Ноздри парня раздувались. Тряска машины укачивала его. Только не на этой планете. За 10 миль до Бикук-Тинги Ниджон вдруг заколотил по перегородке. Условный сигнал. Впереди полицейский контроль. Машина замедлила ход. Инна встала, нацепила на физиономию Эна ярко-желтую кислородную маску. Проснувшийся Эн почему-то больше не проявлял энтузиазма, выглядел робким, испуганным. Сама Инна надела марлевую повязку. «Живо!» — поторопила она меня. И я полез в проклятый сундук. Крышка опустилась на клинья, позволив мне хоть как-то дышать. Четверть дюйма между мною и асфиксией. «И ни гу-гу», — добавила Инна мне, Эну или обоим. Я затаился во тьме. Поползли минуты. До меня доносились чьи-то голоса, плохо различимые, да к тому же на чужом языке. Два голоса. Ни Джона и еще чей-то, тонкий, раздраженный, голос полицейского. «Они победили смерть», — сказала Инна. «Как же! Держи карман шире», — подумал я. Железная кастрюля, в которой я оказался, быстро нагревалась, как будто ее поставили на огонь. Пот тек по физиономии, струился по телу, пропитал рубаху, разъедал глаза. Я слышал свое дыхание. Казалось, что его только глухой не услышит. Ниджон почтительно бормотал что-то представителю права и порядка. Поганый коп гавкал раздраженно, как будто ему под хвост засунули вывернутый наизнанку стручок жгучего перца. «Тише, тише, тише!» — заклинающе прошипела Ина, на этот раз явно мне. Но нет. Энн нервно колотил кулачками по трубчатому основанию своего ложа. Слишком энергично для жертвы Спасса. Сквозь щель я различил кончики пальцев Ины. Загремели задние двери машины. Я тут же учуял вонь бензина, автомобильного выхлопа и перегретой солнцем придорожной растительности. Глаз ощутил наружный свет и мелькание теней. Не то ни Джона и полисмена, не то деревьев и облаков. Теперь полицейский также раздраженно требовал что-то от Ины. Компот из полицейской раздраженности, наглости и занудства безмерно меня разозлил. Я представил себе Инну и Эна, приниженных или притворяющихся приниженными в присутствии грубой силы вооруженного копа и всего, что он представлял. Ибу Ина сказала что-то коротко, но сурово на местном языке. Очевидно, упоминала Спасса. Она тоже представляла власть, только иного порядка. Власть сил природы. Тоже могла внушить страх, не меньший, чем страх перед полицией и оружием. Полицейский потребовал предъявить бумаги или вылезать и предоставить машину для обыска. Ина парировала срочностью случая, снова сослалась на болезнь. Меня подмывало встать на защиту Инны и Эна, сдаться, прежде чем власть употребит силу, или драться, или удирать, пренебречь всем достигнутым, всеми мучениями, всем марсианским зельем, влитым в мое тело. Может быть, во мне просыпалась храбрость четверых? Особая храбрость, о которой рассказывал Ван Говен. Они победили смерть. Как бы не так. Земляне, марсиане, гипотетики. Никто и никогда. Лишь отсрочка приведения смертного приговора в исполнение. Машина качнулась на рессорах, подкованные башмаки лязгнули по металлу, увесистый коп влез в машину. Я поднял руки к крышке. Ина поднялась, разразившись гневной скороговоркой. Я вдохнул полной грудью, приготовившись выпрямиться. Но снаружи вдруг донесся новый шум. Мимо, с ревом на полном газу, пронесся какой-то невидимый мне автомобиль. По доплеровской разнице частот скорость просто-таки вызывающая, наглая. Плевок в государственную физиономию стража порядка. Полицейский взревел. Машина облегченно качнулась, пол ее приподнялся. Топот, шарканье, хлопнула дверца, и хищно взревел двигатель полицейского патруля. Мое в высшей степени логичное предположение, разумеется. Покрышки прыснули гравием, и Ина подняла крышку моего саркофага. Я уселся, морща нос от вони собственного пота. Кто это его так? Инна бледна, но спокойно собрана. «Аджи! Наш из деревни, мой кузен. Нарочно, чтобы их отманить. Гонит, как пьяный. Он сделал это, чтобы нас спасти? О, как высокопарно! Но по сути верно. Мы ведь автоколонна. У всех телефоны, постоянный обмен информацией. Аджи рискует штрафом. Взятка и только. Я перевел дух. Воздух показался прохладным и свежим. Глянул на Эна. Тот улыбался сквозь еще не прошедший испуг. «Пожалуйста, познакомьте меня с Аджи, впадайте. Я хочу его поблагодарить за то, как он искусно изобразил пьяного за рулем». Ина закатила глаза. «Если бы изобразил...» Он и в самом деле пьян в стельку. Оскорбление пророка. Ни Джон улыбнулся нам и снова закрыл дверцы. «Натерпелись страху», — сказала Инна и положила руку на мое предплечье. Я извинился за то, что стал причиной стольких неприятностей. «Ерунда», — возразила она. «Мы теперь друзья, и риск не так велик, как вы себе представляете. Полиция, конечно, не сахар, но все же они свои местные и подчиняются местным неписанным законам. Другие хуже. Люди из Джакарты, новые реформазы, или как они там себя называют, ведь и вы бы рискнули ради нас, если бы возникла необходимость». «Ведь так, Пак Тайлер?» «Да, конечно». Ее рука слегка дрожала. Она заглянула мне в глаза. «Я вам верю». «Нет, мы не победили смерть. И никогда не победим. Мы лишь добиваемся отсрочек. Таблетка, пилюля, порошок, инъекция, сердечно-сосудистая хирургия, так называемый четвертый возраст. Все это создает иллюзию, что даже небольшая отсрочка, чуть больше жизни помогут насладиться упущенной мудростью, к которой мы стремились и которой не достигли. Вряд ли кто-то возвращается домой после операции двойного шунтирования, воображая, что будет жить вечно. И Лазарь восстал из гроба, зная, что ему снова предстоит умереть. Но он восстал и вышел. Вышел, исполненный благодарности. Я тоже преисполнился благодарности.